Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 55. Эта новость очень обрадовала Мо Фаня. Маги молнии довольно востребованы в союзе охотников. Это неудивительно, ведь инец становятся одни из тысячи. К тому же, молнии гораздо смертоноснее огня и могут парализовать зверей. Такой человек в команде может значительно снизить сложность охоты. Отлично! Я могу заработать немного и заодно улучшить свои навыки. Это словно убить двух зайцев одним выстрелом. Но я не могу показать, что обладаю двумя элементами. К тому же мне нужно замаскироваться, иначе я не смогу и пройти внутрь, выглядя как ученик средней школы. Мо Фань решил присоединиться к городским охотникам и быстро взял свой черный карандаш. Маскироваться не так уж и сложно. Парень сделал свое лицо потемнее, надел серый плащ, свитер с длинными рукавами и шляпу. Так, с потемневшим лицом, он выглядел совсем по-другому. Глядя на выстроившуюся линию охотников, он не мог не вздохнуть. «Что за чертовщина? Экзамен на участие? Чтоб их, так я могу выстроиться лишь в очередь для интервью. Блин, это очень даже больше, чем в магазине за айфоном. Эти люди тоже спят здесь, устраивая небольшие лагеря, но хотя бы вербовщик выглядит красивой девушкой». «Что эти остолопы здесь делают? Неужели не думают, что наша команда просто сидит и ничего не делает, зарабатывает деньги государства?» — сказал дородный мужчина с перевязанной головой, что стоял позади вербовщика. «Капитан, успокойтесь, здесь очень много магов, мы обязательно найдем кого-нибудь стоящего», — сказал лысый человек в стильной шляпе. «О, этот маг ветра весьма неплох. Путь ветра, шаг вспышки. Мы могли бы использовать его, чтобы следить за зверьми или загонять их в ловушку», — сказала девушка, что стояла позади капитана. «У тебя есть я для таких действий. Зачем тебе еще один?» — сказал элегантный длинноволосый маг воздуха. «Их можно рассматривать лишь в том случае, если мы не найдем никого, кто подходил бы моим стандартам», — сказал капитан. «Или мы можем взять Ачена. Он тоже очень хороший маг. Большинство из тех, кто действительно обладает хорошим даром, уже имеют свою команду. Это такая редкость найти их свободными. Я хочу завербовать магов огня. Они достаточно сильны, чтобы побить зверей», — сказал длинноволосый маг. Капитан покачал головой. «Мы можем лишь ждать и надеяться, что сможем рассмотреть подходящих после экзамена». Хуаминь, красивая девушка, бежала, сломя голову, и врезалась в капитана. «Ах, мне так жаль!» — сказала девушка, потирая покрасневшую щеку, прежде чем поспешно отчитаться. «Там маг молнии, он подал заявку на вступление в наш отряд!» «Это правда?» — воскликнул капитан. Его глаза загорелись, когда он стал выискивать этого мага среди толпы. Несколько других людей из команды также стали озираться. «Маг молнии! Хоть их охотничий отряд очень популярен, это не значит, что они могут игнорировать магов молнии, которые хотят присоединиться к их команде. Это большая честь для любой команды, чтобы иметь в своих рядах мага молнии. Они были даже не против, чтобы он был неопытен, они сами его всему обучат. Даже если он новичок в этом деле, все нормально. Они смогут его обучить, главное, чтобы он был в их команде. Многие маги молнии привязаны к своей семье или команде, которую сами и создали. Шанс найти такого мага, который не привязан ни к каким организациям, очень мал». «Кто это?» — спросил дородный капитан, не в силах сидеть на месте. «Капитан, этот человек там! Вы лично хотите взять у него интервью?» — заикаясь, спросила девушка. «Какое интервью?» — недоуменно спросил капитан, повернувшись. Девушка и остальные члены команды переглянулись, не понимая, что собирается делать капитан. На данный момент капитан уже подошел к тому человеку и спросил: «Вы маг молний?» Мо Фань посмотрел на человека перед собой и медленно поднял руку. Через пару секунд с его пальцев на стол прорвались молнии, оставляя стол обугленным с небольшой дырой. Лицо капитана расцвело, и он удовлетворенно кивнул. «Вы все можете разойтись, мы больше никого не нанимаем!» — кричал капитан властным голосом. Это расстроило многих людей, кто уже стоял в очереди. «Что, черт возьми, мы еще даже не показали, на что способны!» «Что? Я сильный маг, я могу закончить призыв за 4 секунды!» «Что за дерьмо? Это так несправедливо! Я не хочу умирать в джунглях!» Многие люди создали хаос, показывая, как сильно расстроены, что не смогут работать в городе. «Если среди вас есть маги молнии, то я сделаю исключение», — сказал капитан. Все были ошарашены. «Что? Маги молнии? Да чтоб вас, почему этот маг молнии забрал у всех работу? Почему так? Мы не можем конкурировать с магом молнии. Давайте расходиться». Узнав, что они должны соперничать с магом молнии, их надежды потухли. Повесив голову, они разошлись по домам. Нет никакого способа, чтобы они могли конкурировать против мага молнии. Молния – лучший элемент среди стихийной магии. Мофань оглянулся. Он был очень удивлен, что остальные маги просто повернулись и ушли. Он, конечно, знал, что маги молнии получают особые привилегии, но не ожидал, что преимущество настолько видимо в обществе. Вспомнив, как помогла ему магия при битве с темным волком, он многое понял. Молния не только наносила урон, но и парализовала зверя, чтобы остальные могли добить его. «Пойдем, бро! Добро пожаловать в наш отряд городских охотников! Я познакомлю тебя с остальными членами отряда!» «Ах да, я забыл представиться! Я капитан Цюй Да Хуан, я маг огня!» «Привет, я Сяо Кэ, маг воды!» – сказала слабая девушка. «Ли Вэнь Цзэ, маг ветра!» – представился красивый длинноволосый парень. «Можешь звать меня Фэй Ши, я маг земли!» – сказал круглолицый лысый мужчина, улыбаясь. Мо Фань посмотрел на старших членов отряда, слегка удивившись, прежде чем представился сам. «Я Фань Мо!» «Фань Мо, я видела, что твое резюме было пустым. Это значит, что ты новичок, который еще не сталкивался с животными. Я должна тебе напомнить. Не думай, что ты великий, если у тебя магия молний. Ты должен заботиться о себе», — довольно резко сказала женщина. Мо Фань посмотрел на эту женщину, чувствуя, что она знакома ему. «О, она вице-капитан нашей команды, маг льда, Кай Тан», — представил женщину Сюй Дао Хуан, смеясь. «Кай Тан? Ох, черт побери, почему это должна быть именно эта женщина?» Мо Фань наконец вспомнил эту женщину. Это Кай Тан имела какое-то отношение к семье Му. С этой игривой и испорченной принцессой будет очень трудно наладить отношения. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.